25 чистого. Экс-игрок легендарного мини-футбольного клуба «Динамо» и московского КПРФ. Сегодня вы узнаете, как развивалась и продолжает развиваться карьера Роберта Бояркина, вратаря мини-футбольного клуба из города Кемерово, корпорация «Оси», лидера Восточной конференции Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Также Роберт был игроком таких мини-футбольных клубов, как «Политех» – город Санкт-Петербург, «Витязь ГТУ» – город Уфа и «Идран» – город Казань. Будет круто, если вспомнишь, какие значимые турниры за всю карьеру успел выиграть. Их было много, на самом деле, очень много. Допустим, когда в «Динамо» играл, ну, самый главный, это, наверное, самый первый трофей, мы стали чемпионами среди дублей. Не помню год, конечно, какой-то по дублям. Вот мы выиграли чемпионат, кубок. Потом это все уже несколько раз, как бы, но самое... Чемпионат Суперлиги выиграли? По дублям, да. По когда был чемпионат Суперлиги, также был чемпионат, проводился среди дублей. Вот, когда первый раз выиграли. Потом, когда начался с новой... На сборы ездил, там на всякие турниры в Португалии вот были, там тоже выигрывали. И чуть-чуть поиграл, дали возможность поиграть. Ну, с первой командой, там Тино Перес когда был. Вот, потом выиграли в Португалии, потом еще в Испании был турнир. Не выиграли, но просто как бы давали время играть на этом уровне, и это очень... Очень запомнился. Да, да. Из нынешних, ну, сейчас... И вот на, вот, получается, уже в том году, летом, в мае, мы с Хромых ездили играть в футзал. Лигу чемпионов выиграли. А что это за турнир был? Это... Среди кого? За какую команду выиграли? За «Динамо» Москва, за футзальную, которая как бы не другой, как будто вид спорта. Есть мини-футбол, есть футзал аут руками. Вот. Но там тоже часто проводятся всякие мировые лиги чемпионов, также клубный чемпионат мира. Вот, допустим, сейчас на Кипре будет в следующем году, в мае, по апрель тоже лига чемпионов. Опять. По мини-футболу? По футзалу. По футзалу делают руками, да. Вот. И сейчас говорят, что в феврале будут еще аргентинцы приедут в Москву на открытие. Там будет... Сейчас же стадион открывается динамовский, большой, в Москве. Также там будет еще хоккейная арена, и вроде на эту арену положат паркет, и приедут с, как бы за Кубок Мира играть. Обладать Лиги Чемпионов всякого. Также той же бандой будете играть, которая... Ну да, если получится. Но потому что мы же играли, грубо говоря, в отпуске. Нас позвали как бы от своих команд, грубо говоря, отпускают в отпуске сыграть. Если все одобряют, то мы играем. Там вот из значимых Лигу Чемпионов выиграл. Из самого свежего в том году. А так, ну... Всякие там студенческие, конечно, не особо интересно. Ну, скажем, вот для тебя чемпионат Казани, то, что вы выиграли, тоже это вообще... А, я даже забыл. Ну, как бы так. Ну, наверное, как бы я из глобальных таких, конечно, так, я золотую лигу там два раза выигрывал. И самое главное, что ты когда действительно много сделал. Вот, допустим, начинал я там, когда мне было 18 лет, я там уже давали там 5-10 минут поиграть с профессионалами, там, ну, вообще... Динамо, когда играли, там, ну, вообще со всеми этими бразильцами, Тату и так далее, Сирила там... Нандо, ну, Винисиус, это капитан сборной Бразилии, ну, удалось поиграть с очень великими игроками, именно не со скамейки, как бы запасных, а именно вот на поле прочувствовать это все, это очень колоссальный опыт, который, наверное, сейчас не помогает в игре даже, когда мы играем вот в кубке, на четвертой Тюмени играли, и как бы особо волнения нет, просто, возможно, ну, еще, чем больше такого опыта, тем ты еще легче себя чувствуешь. Расскажи о своей команде, что значит это название корпорации «Оси»? Это компания кемеровская по весам. Ну, я не знаю, как это объяснить. В это я не давался. Есть корпорация «Оси», она делает весы для грузовых машин, не знаю, для грузовых поездов. Очень большая компания, огромная, которая спонсирует. Да, да. И там как бы вот президент очень, так сказать, любит спорт и полюбил мини-футбол. Она буквально создана, не знаю, месяцев 8 назад. Так уж на профессиональном уровне. До этого она существовала как на городе, так же, как здесь, в Казани, наверное. И как-то вот он... По инициативе идейного человека. Да, да, да. И также вот они все правильно сделали, все как бы грамотно расставили, создали команду эту, и в общем... Хорошо, по сколько раз тренируетесь в неделю? По сколько тренировка длится у вас? Тренировка 2 часа длится. Иногда бывает по 2 тренировки. В день? В день, да. Ну, допустим, с вашей туровой системой? Да, бывает так. Ну, когда готовимся, у нас, допустим, цикл по 3 дня. То есть, как бы, есть только из главных пунктов, что... Как бы пятницу, субботу мы в основном всегда тренируемся, ну, дабы, чтобы футболисты никуда не ходили. И делается так, что у нас выходной понедельник, вторник. То есть суббота, пятница, суббота, воскресенье, когда все, допустим, отдыхают, белые люди, мы тренируемся, чтобы никуда не пойти, не нарушить, как сказать, тренировочный процесс. Это инициатива тренера? Ну да, ну так сейчас все в основном делают более, как бы это очень, ну, правильно, с этой точки зрения. Профессионализм какой-то да, присутствует. Да, да, Какие цели ставит руководство перед вами? Занять первое место именно в чемпионате, в регулярном. Прям плей-офф? Вот. Ну, выйти плей-офф, да, но самое главное занять первое место в этом. Золотые медали? Да, золотые медали. Но не ставит такое, нам нужно по-любому в следующем сезоне играть в Суперлиге. Нет, сейчас у нас нас одна цель — показывать хорошую игру и занять первое место, чтобы как бы достойно выглядеть. Новички, уверенно идете к своей цели. Да. Подбор игроков сильнее, чем в Ядране? Ну, наверное, да, действительно сильнее. Ну, если быть честным, да. Да, конечно, сильнее. У нас просто в Ядране было, там, допустим, из приезжих там 2-3 игрока. Тут уже 5-6 и немножко по уровню игроков. А условия лично для тебя, зарплата, премиальное, жилье лучше, чем в Казани были? Сейчас в Кемерово у тебя. Ну, мне сложно говорить сейчас, потому что я, когда сюда приехал, я был, так сказать, одним человеком, да, и сейчас мне жизнь изменила, я очень рад. И сейчас сложно сравнить, но то, что мне дало Казань, это просто я благодарен, не знаю, всему. Об этом мы поговорим позже, да. Но вот конкретно вот сейчас условия, вот, Ядране, угу. Какие тебе представляли? Нет, самое главное, что скажу, да. Правильно, то, что обещали, все делали, все, ничего не задерживали. Ядран. Да, это самое, потому что в мини-футболе это самое главное, что, потому что от этого зависит. То, что они обещали, они все делали, действительно, даже сверх... Тем более, что никаких контрактов, ничего не подписывали, да, все устно было. Да, все устно, все как бы, когда было сложно, можно без проблем обратиться. День Андрей как бы всегда мог помочь. Сейчас у тебя контракт или тоже все? Ну, сейчас типа трудовой договор, да. Хорошо, понял. Ну, премиальные за победы вам дают или нет? Васи? Да. Да, конечно. Больше, чем в Ядране? Ну, там у нас чуть бонусная система. При выполнении задач все умножается, как бы. Если выиграл один, там такая сумма, если второй, да, третий. Да, допустим, получается. Первый круг сыграл, у нас как бы так идет. Сейчас на второй круг другие задачи, и также там всякие умножения, выполнение, бонусы за все. Ну, это классная система. Она заставит мотивировать, да. Как бы так, честно говоря. Кто не понял, это выиграл один матч, там, скажем, 3000 условно, угу. Выиграл второй 6000, третий 9000, и так получается. Так дальше, да. Пока вот не проиграешь и снова обнулиться. Ну, возможно, грубо говоря, да, так. Болельщики в Кемерово явно круче, чем у нас в Казани. В связи с чем это? Почему у нас не так развито? Скажу так, я бы не сказал, что в Казани не так. Люди ходят, просто не умеют болеть. Для них это новое. И в Казани то же самое. И в Кемерово есть то же самое. Допустим, люди действительно много приходят. Но нет такой болезни, допустим, как Спартак, на все это, как бы они только вот тут в Кемерово учатся, как и в Казани, они просто ходили, и, ну, много любителей мини-футбола, безусловно, это как бы видно было, все, помимо чемпионата города они смотрят, тут приезжают команды высшей лиги, интересно, просто они преследуют другую, я думаю, цель, посмотреть футбол, чему-то научиться, ну, взять что-то, а прям таких фанатов, ну, в мини-футболе, я думаю... Только у Спартака, наверное. Ну да, и у таких команд... А так одинаково, но сейчас, ну, там работают люди, ну, фан-сектор, там барабаны, это все развивается, это действительно помогает, как лишний игрок на поле играет. Хорошо. Какая мини-футбольная школа тебя воспитала? Где начинал свой путь? Так, до 10 класса я жил в Нефтьюганске. У нас была детская школа «Спартак» с Дюшор. Я играл там до 10 класса, и потом у меня все друзья уехали в Москву, друг уехал в «Локомотив», потом еще один друг уехал в «Динамо». И еще это большой футбол? Нет, Динамо мини-футбол, Локомотив большой. Хорошо. Футбол. Они все уехали, я остался, грубо говоря, один в своем городе. И мне просто не хотелось оставаться в Нефтьюганске, так как все друзья уехали. И я начал узнавать, есть ли возможность приехать на просмотр в Москву, в команды. Приехал изначально я в ЦСКА. Там меня взяли, но сказали, в общаге нужно ждать места. Ну, в общежитии футбольное, как это, в ЦСКА, потому что большой. Там же одна общая. Это мини-футбольная академия, да, в ЦСКА? Ну да, у них детская школа была. Вот, и она очень там и вольник, и все виды спорта, скажем так, ЦСКА, это же все равно огромная, большая организация, да. И я приехал туда, друг тоже в ЦСКА просмотрелся, и в итоге как-то я захотел в Динамо, потому что еще один товарищ в мини-футбольный Динамо только создавался, этот дубль, это год, не знаю, ну лет 10 назад, ну, наверное, 2007 год я приехал на просмотр, и получилось так, я позвонил, говорю, давай, хорошо, приезжай. Туда-туда в зал. У нас бы товарищеский матч с какой-то командой. Я прихожу на, получается, в зал, и просто там игра с ЦСКА. Тех, кто сказали, да, хорошо, но мы тебя ждем, я поехал домой. И мне пришлось как бы играть за Динамо. Поскольку был просмотр. Да, я сыграл, там пока нет, но в итоге как-то мне вот душа лежит, не знаю, вот Динамо. Все, начал участвовать за свой год, 91-й год по России мы играли. Я учился многому, чему как бы все равно в маленьком городе мало научат. Учился, смотрел, потом сыграл. Потихоньку в дубль начали звать меня, маленький мальчишка лет, не знаю, мне было 17. Ну, вообще маленький, там уже в дубле постарше ребята были. первые именитые игроки, с которыми тебе приходилось тренироваться? Это Жуан, это Эду, который выходил... Ты с Жуаном тренировался вместе? Да, в Динамо. Жуан, Эду, который тренировался в наушниках от iPod на раскатках. Но очень такие интересные моменты были. Серила был. Кто еще был? Это на начальном этапе у тебя, да? Да, да. Когда вот ты этих людей видел по телевизору, ты уже с ними... Все, я начал за свой год играть, как бы к ним редко видел. Потом, когда уже в дубль начали подтаскивать меня, я уже как бы прям мы тренируемся, допустим, первым основу тренируется 10:30, и мы в час. То есть, как ты всегда смотришь тренировки этих мастеров, тогда все, в общем, короче, как мне исполнилось 18 лет, я подписал контракт с Динамо на 5 лет. Вот это тогда... какой год был? Я думаю... Восьмой где-то, да? Нет, контракт у меня был до 14 года, я помню, хорошо, до Сочи. Вот, вот ровно 5 лет заканчивался, я думал, еще вот контракт закончится, и типа иду в Сочи. А какие условия? Что значит контракт ты подписал? 5 лет ты должен оставаться в клубе, тебе должны такую-то зарплату платить. Да, тебя одевают, обувают, дают жилье, полностью все обувают, как бы, ну, тебя берут. А какие у тебя условия? Ты полностью принадлежишь клубу, ты как бы бренд и так далее, тебе там нельзя никуда. Ну, то есть такие мелочи, как в любом контракте, там, всякие экстремальные виды спорта, там, и так далее. У тебя было такое? Конечно, это, ну, и стоимость, если, допустим, ты хочешь идти в другой клуб, то тебе нужно заплатить там, ну, 7 миллионов, что ли, стоило на то время. Это огромные деньги были, и из-за этого, наверное, нам и не удалось, и с моих ребят, с кем я сейчас играл, дальше пойти. А те ребят, с которыми мы играли, с теми дублерами, допустим, тоже там, не знаю, куча футболистов, там, не знаю, Асадов, там, Ниязов, Ванечкала, там, Кузей, с кем мы все играли по дублям, они просто росли, им давали возможность в этом клубе развиваться, а мы как были дублерами и играли, прежде, в первую очередь у нас был как бы, чтобы дубль шел на первом месте, так же, как и первая команда шла, то есть как бы там Динамо было только на победу играло, что первая команда, что дубль, из-за этого у нас... Ну, не давали особо. Там играли вообще бразильцы, мастера, что как бы самые первые места. А но из дубля в главную тоже не отправляли. Тяжело вообще, ну, нереально практически было. Чтобы вы на ты можешь ставить. Ездить везде с ними, допустим, но играть тебе вообще не дают. 2 минуты максимум. Там. А кто у тебя вратарь был старший? Грагуля Геннадий? Нет, у меня был Паша Степанов и Попов. Вот первый раз имени в футболе мне дали такие профессионалы. Это Паша Степанов и... А Грагуля когда прям? Грагуля же потом пришел. То есть я уже был, он пришел. Я тогда был третьим, с ними ездил. И только вот его взяли третьим. Получается, я также с ними тренировался, потом вот Тино Перес пришел. И просто так как испанцы у них принято так, что типа должен быть всегда молодой вратарь. И вот я уже более начал. Он меня взял на сборы. Когда испанец пришел, я начал все работать полностью. Мы начали тренироваться уже. Он начал. Сборы, которые в Андорре были? В Андорре были сборы, да, потом вот Португалия, Испания. Ну да, вот в этих, в этом как бы очень много изменений. Давай дальше по твоей карьерной лестнице, хронология. А, контракт? До 2014 года приходит, Динамо было в разное, там, менял Динамо и мало, но всегда как бы переназывался из-за спонсоров. Но это всегда Динамо вторая команда была у тебя. Последний год, вот когда, вот это, наверное, 2014 год, 2013-2014 сезон, когда я уже, у меня там дебют был, когда первый раз сыграл. Потом уже Густаво пришел, все вот это пришло, и как бы, но все равно я, Гена, по-моему, уже ушел. Я остался, был Лех Попова был, Гена ушел. С Геной мы были на сборах из Испании, потом, видимо, ушел. А, Паша Степанов ушел, Попов и Густаво было. Вот. И как-то случилось так, что в Тюмени Густаво ударился головой опять, что ли. Я был где-то на матче Суперлиги, и мне говорят, типа, вот роб, типа, там Густаво плохо стало. Типа, на тренировки будешь сейчас ходить. А так как постоянно ходишь, когда у них тренировочный процесс, допустим, могут там третьего вратаря дать, возможно, там потренироваться, только всегда звонили. А тут же сказали, типа, серьезная травма. И я начал тренироваться с ними. А потом Ваня подобный пришел, Гена ушел, Ваня подобный пришел. Вот. Вот с Ваней подобным, с Густаво я был. Вот это вот три вратаря, которые уже это... Последний сезон я с кем? С Ваней подобным, Густаво. Так, дебют когда у меня был... Ну и вот мы поехали, получается, я был в дубле первый, и третий с ними ездил всегда. Густаво получает травму, Ваня подумает с нас первым, и я становлюсь вторым. И мы играем с Прогрессом, там, у них, глазами. Ваня подумает, получает красную карточку, он сбивает в зоне, его удаляют и ставит пенальти. Я выхожу, получается, с Прогресса, там, кваркет на льду. Такого прям у меня давали, может, играть 2-3 минуты, но это не то. И тут понимаешь, что я прям вот в игру вот прям вот надо сейчас действительно выиграть, выбора нет. Я помню, мне как бы там волнение, меня все потрясает, там, давай, ничего страшного, мы проигрываем Прогрессу. Это как бы, ну, тяжело выходить. Выхожу, отбиваю пенальти сразу. Красава. Вот, отбиваю пенальти сразу. Ну, и вроде пошел, почувствовал игру, короче. Ну, там тяжело нам было играть. В итоге мы сыграли 9-9. Я там, ну, пропустил гола 2-3. И получается, что следующая игра у нас с Диной. А Дина и Динамо – это дерби всегда сумасшедшее, очень большое. Вот это там типа тогда «Россия 2», или как она, «Россия Спорт» была, трансляция прям. Вот, и как бы я начал, после этой игры мы начали готовиться к тому, что типа, мне придется играть, потому что нет вратарей больше. Ваня Подуна пропускает игру, и мне придется всю игру играть. И вот тогда вот я уже готовился, меня прям настраивали, и ребята по команде помогали очень сильно, потому что как бы, ну, при том, при всем, что я как бы целый год с ними езжу, тренируюсь, но так, чтобы в такой ответственный матч, на такой как бы дерби, и это всегда было битва, так скажем, Динамо-Дина, кто выиграет. Это было в Щелково. И тогда вот я сыграл первую полную игру, всю игру. Мне дали лучшего игрока матча, это как бы после этого, по мнению болельщиков. И мы выиграли 6-4. Первый тайм я не очень, как бы так скажу, сыграл, можно было лучше. Но второй матч я хорошо, второй тайм сыграл хорошо. И вот такой вот у меня полноценный дебют был в 2013 году, в 2014 Суперлиге. Сыграл все, как бы, ну, начал также дальше тренироваться, там уже Густав начал поправляться. И также мне давали, допустим, с политехом, давали уже время поиграть, как бы, ну, начал играть. Сезон закончился, и все говорят, вот, типа, ну, ты уже поиграл в Суперлиге, вроде показал себя, сейчас, наверное, будут команды. Тоже кто-то, какой-то интервью, Футбол Ревью, что я брал. Типа, вот, наверное, вам звонят, там, я говорю, да нет, ну, и, в общем, оставалось, наверное, месяца 4 до конца, и пришлось время разговаривать, как бы, то и как было. Вот с генеральным директором разговариваем. Типа сейчас вот если Гоша Замтрада согласится, тогда это мы тебя отпускаем. Если нет, тогда ты полетишь на сбор Соснова. Ну вот, все это быстро в офисе буквально было. Они пообщались, Гоша согласился с условием, подписал контракт с Динамо. А я, получается, ну, четвертым вратарем остался. И приняли решение такое, что как бы я там связался с ними и в КПРФ подписал контракт на 2 года сразу. Тебе вот помогли Динамо связаться с КПРФ? Да, они, да, генеральный директор звонил сначала на Рицкинке, ну, во всем клубам позвонили, как, конечно, помочь, потому что все-таки всю жизнь я играл за них, помогал им, они, ну, как бы все хорошо, все было по-человечески. Я перешел в КПРФ, подписал контракт на 2 года. Тогда КПРФ только поднимались, да? Ну, наверное, да, тогда вот оно было... Зарождение только... Да, да, первые там иностранцы такие уже... Они были всегда, но КПРФ как-то было такой середнячком. Вот, и я попал, наверное, в этот середнячок, где было сложно. Каким вратарем? Третьим, просто третьим, прям третьим в первую. Ну, контракт на сколько? На 2 года, 1+1, по-моему, всякие там условия, то, что как бы играешь, повышает зарплату, ну, все как бы уже... Как, ну, только с тобой велись переговоры или агент был? Агент был, да. Агент, да, был. Ну, как агент? Это сейчас уже нет такого агента. Просто помогал человек, который был заинтересован. Сейчас на то время были агенты. Сейчас, как бы, может любой человек представлять твои... Но на то время ты получал зарплату и какой-то процент отдавал агенту? Да. Поехал на сборы с КПРФ, мы поехали в Черногорию на сборы. Все хорошо. Начал, я помню, там после сразу вторым стал. Переехали в Москву, был матч товарищеский с Газпромом, сыграл тоже очень хорошо. С Динамо сыграл хорошо, со своим бывшим, получается, клубом. Там в один мяч, 3-2, что ли. Хотел забить, в итоге как бы Фернандини перехватил и Фернандао дал, и он забил, 3-2 проиграли. Ну, хорошо, все, начал добавлять. Потом Дино Open Cup. Мы тренировались, типа, вот приезжает Интер Мовистар. Дино Open Cup, и, типа, есть возможность сыграть. Ну, это все команды, как бы, мы решили, и Тимур Ликберов тоже, типа, давайте такого шанса еще с такими мастерами, возможно, не будет, давайте сыграем. Хотя у нас очень много было игр, и мы решили сыграть. Вот я сыграл с Интер Мовистаром тоже, что могу, осталось такое воспоминание. Против Рикардини, против Боха, осталось так в памяти. И потом, там тоже Дино Open Cup, мы с Мовистаром проиграли 6-1, что ли. Вот. Потом мы играли, по-моему, со Столицей. Да, со Столицы. Мы их выиграли и заняли там 3-е место. Мне дали там лучшего игрока тоже осталось воспоминание такое. И вроде все хорошо, начал набирать форму. Поехал я на первый тур с Сибиряком. По 2 игры было тогда. 15-16 год. Да, это уже, да, 15-й год. Мы поехали в Новосибирск. Тогда я и Молчан. Сыба тогда не поехал, либо травма что-то, либо, ну, как бы мы вдвоем полетели. А Молчан всегда с КПРФ как был, да? Да, ну, один раз так он переходил, получается, не помню, когда в политех или куда-то он уходил, но в итоге вернулся. А он всегда такого телосложения был, как сейчас? Ну да, я думаю, всегда, очень много лет, да, так, что это, его, скажем, форма такая вот. И он начал играть первую игру, получил, по-моему, опять красную. И я доиграл игру до конца, и, получается, вторую игру тоже я играл, и получил травму, там, надрыв, приводящий 3 сантиметра, очень серьезная травма, я около 3 месяцев лечился. Ну, тогда я был, так сказать, в форме на пике, и, к сожалению, форма это форма и травма, короче, все, мне, я прилетел в Москву, приехал на УЗИ, там все это посмотрели, что как бы пришлось все заново набирать. Тогда уже ЦИБа набрал, и все, как бы я, получается, очень долго. Но операция набирал. Не нужна была. Нет, но очень долго набирал форму, набрал форму уже, и мы уже как бы от плов, так скажем, сильно ушли от зоны плов. Ну и были шансы, мне давали играть потом с Диной, поехали в Норильск, надо было две игры выигрывать. В итоге там то ли Димон Молчан стоял, потом меня Олег Беров поменял, я сыграл хорошо, мы поиграли в один мяч 4-3. Вторую игру я, он говорит, типа, давай, ты начнешь. Все, я говорю, хорошо, настроился, все, в Норильск, с Норильском. В итоге, короче, два мяча пропустил, меня сменил на Молчана. Все, вот тут так получилось, по чуть-чуть поиграл. Потом последняя игра оставалась с Газпромом, там в Югорске. И там нас тоже выиграли 6-1, что ли. Но игра ничего не решала, всем уже как было, грубо говоря, одной ногой в отпуске, и там тяжело было что-то доказать. И все, я поехал, как бы все сезон закончился. Все, я поехал в отпуск, и потом вот про того, как я поехал в Казань в гости просто другу. И я остался тут. Ну, контракт, то есть КПРФ закончился? Нет, но он еще формально действовал. Я поехал просто в гости сюда, к другу, в набережной Челны. И мы там отдыхали, что-то на баню, к родителям, как бы, ну, такой активный отдых всякий, там, бегали, там, не знаю, вообще на велосипеды гоняли. Как ты с КПРФ расстался? В Челнах сижу в гостях, и звонок от агента, получается, Роберт, типа, ну, вот КПРФ не хочет продлевать с тобой. Я говорю, ну ладно, хорошо. Но я таки понял, что к этому шло. Там пришел новый тренер Вадим Яшин тогда. Он взял тогда Беспалова и Дедова. И получается, меня и ЦИБу убрали. Еще и Молчана убрали. Все, короче, в три поменяли. И взяли еще Бондарева. И вот наши... Это тогда и зародилась команда вторая у КПРФ? То есть Молчан туда опустился? Нет, тогда еще не было такой команды. Тогда это просто дубль был. Тогда не было еще такого, как сейчас. Это было, ну, не знаю, год-два назад создалось, наверное. А тогда не было, тогда просто парни играли, ребята, из которых там, наверное, Курбанов остался, не знаю, мало кто, Демиденков, может, остался из ребят. Вот, и мне позвонили, сказали, ладно, хорошо, типа, ты че, ну, и как бы он предложил, типа, не переживай, все нормально, найдем команду. Вот тогда только команда «Спартак», вот, высшей лиги опять начинала. Я с ними начал тренироваться, ждать, потом вот пришлось так, что... Агент тебе помог найти команду «Спартак». Нашел, да, но мне она не подошла по условиям, то что как тяжело было в Москве жить. Вот. Там очень много всяких таких подводных камней было, скажу так. Ну и я решил, так сказать, закончить карьеру свою футбольную. Из-за того, что предложений в основном никаких нету? Да, серьезно, нет предложений. Тяжело уже. Да. Ты решил работать. Тяжело было. Ну, для начала как было тяжело забыть о футболе вообще, но все-таки мы открыли детскую школу с другом. Начали там работать. Где? В Москве. Создали прям все, арендовали зал, договоры с университетом. И, получается, все в аренду сдавали. ИП, ООО открыли. Я муромец. Начали работать, набрали детишек. Потихоньку начали. Потом также играл на всех любительских книгах. Потом устроился, ну, на работу уже. Так и не буду рассказывать всякие такие уж. Чтобы выжить просто. Вот. И однажды на любительской лиге я играл с одним товарищем, скажем так. И он сказал, Роберт, ты же был футболистом, типа, что, как? Я говорю, ну, вот, к сожалению, там не нашли общий язык там с Аркадием Белым и так далее, как бы, ну, пришлось расстаться, все по-человечески и так далее. Ну, давайте попробуем помочь. Ну, в итоге, как получилось так, что агент позвонил, говорит, Роберт, типа, так и так, есть вариант, типа, в середине сезона, получается, вот как сейчас, получается, вот январный переход, получился, Нового года, предложил в политех. Я сразу приехал через день, через два дня подписал контракт. Ну, я считаю, после большой паузы, полтора года, да, паузы, ну, без футбола. Это агент на Санкт-Петербург вышел, предложил... Тренер мою кандидатуру, он сказал, хорошо, давай приезжай, посмотрим меня. То есть был просмотр какой-то? Да, они, в принципе, знали, кто да, такой. Да, изначально, конечно, потому что и 2-3 дня потренировался, понятно, что мне много набирать надо было, ну, тяжело. Желание огромное, но... как сказать, вот этого игрового особо не было. Я начал там тренироваться, все вот это быстренько, вместе, и мне предложил также агент уже попасть в Витязь ГТУ Уфу, так как я учился в университете в Бивке. Он говорит, давай, типа, там, хочется, чтобы ты за них поиграл, вроде, как бы, у них в университете учишься, по условиям все, как бы, все, что у тебя есть здесь, так же все будет. И я посмотрел, что они шли в четверке, где я сейчас игру в этой, там, Запад или Восток, не знаю, как называется. Поехал доиграть полгода, в итоге мы вышли в плей-офф, когда был в Смоленске, светись. Но когда приехали туда уже, в Смоленск, когда в плей-офф вышли, там, к сожалению, руководство сказало, что должны играть все те, кто устроены, скажем, уже приезжие не нужны были. Ну, в общем, вот так вот. И я понял, что я вернулся в футбол, сильно соскучился по этому, и как-то вот очень хотелось. И там познакомился с ребятами, с которыми тогда уже не был знаком. Ну, когда в Москве жил. И предложили вот там, типа, Казань будет команда. И я, говорю, позвонил, мы связались с Денисом. Хотел еще спросить про золотую лигу. С каким университетом ты выиграл? С Бивком два раза. Дважды подряд? Нет. Ну, они меня звали тогда, когда вот звали. Тогда вот я два раза. Сначала серебряную выиграли мы. Сначала серебряную. Когда я в Динамо играл, я прям после игр, мы параллельно там Суперлигу было, играли, и я ездил играть в аквариум серебряную лигу. Потом золотую, вот недавно выиграли мы с Гибадуллиным. Я, не знаю, да, сейчас да, не похоже. Ну вот выиграли золотую лигу, там дали лучшего вратаря. Мы играли с Актывкаром, там с Кригером, с этим, что сейчас играет этот вратарь, Щурок, там еще ребята из генерации какие-то. Ну вот мы их обыграли в финале по пенальти. Вот, все пенальти отбил. Вот выиграл золотую лигу и все. А золотую лигу до 25 лет можно играть, до 26. Вот я в 25 лет, как бы, вот так сказать, закончил и выиграл. А что дают за победу в золотой лиге? Не знаю, наверное, помощь в университете с закрытием всех этих. Но обычно, я думаю, это делается, ты играешь для престижа университета, они тебе помогают закрывать и так далее. Вратарем всегда хотел быть или хотел с полевым? Всегда хочется поиграть в поле, конечно, но понимаю, что я больше принесу пользу команде, играем все-таки в воротах своей. Там как-то уже комфортно чувствую в игре. Для нас, для любителей казанских минщиков, ты считаешься играющим вратарем, а вот сейчас для корпорации Оси с тобой играют? Нет, со мной играют чуть другого варианта. Я сам не лез, потому что там есть хорошие исполнители, действительно. Моя задача просто отдать точную передачу. Но это действительно сложно, как бы, всегда давать. Бывает там плохой день, не знаю, бывает там настроение, то бывает, наоборот, ты можешь все вообще сделать просто так хорошо, но, к сожалению... Понимаю. Нельзя играть стабильно точно всегда. Сколько тебе сейчас лет? Сколько мне сейчас лет? Это мне 27 лет. Как ты себя чувствуешь? На 22. В каком физическом состоянии сейчас? Ну, в оптимальном. Я чувствую себя как бы так, как должен был, наверное, чувствовать, когда в КПРФ пришел. Вот так скажу, что вот здесь то, что ну, какой-то опыт, вот сейчас и жизненный опыт, который тебе дает более уверенность по жизни, идти, принимать решения. Травмы тебя никакие не беспокоят? Сейчас, ну, старые такие уже, но они с возрастом, ты да, привыкаешь к этой боли, да, и ничего такого как бы серьезного. Возвращаясь к возрасту, согласен ли ты с утверждением, что именно этот возраст, какой у тебя сейчас, самый рассвет для твоей позиции? Да, действительно, это правда. Но я никогда не верил в это. Ну, наверное... Все-таки... Тот багаж опыта. Да, его сейчас я, как сказать, попытаюсь... реализовать. Да. Какие страны или города успел посетить за свою профессиональную карьеру? Ты уже затронул страны, если собрать. Вот именно в процессе подготовки, предсезонной подготовки с командами. За границей, да? Да. Ну, Барселона, Каталония, Португалия, да, Лиссабон, потом Андорра, Черногория... Андорра и Черногория — это гористые местности вам нужны были? Наверное, да. Это был в КПРФ в Черногории сбор. Потом я еще в Одессе был, в Украине был. Тоже сборы там были с кем? Да, это были с Ураганом. Когда мне было 17 лет, когда там у меня особый... Мне предлагали украинское гражданство, но я отказался. Мы с мамой решили, что это как бы слишком серьезно. Пока я вот тогда вот у меня было два выбора. Остаться в России либо в Украине. В принципе, наверное, все. То есть, и Милан, Италия. Какой сбор запомнился больше всего? Ну, наверное, первый, вот когда я полетел с Динамо на сборы. Но он там делится на три части, так скажем. И как бы вот на то он запомнился. Сначала мы просто набираем форму, потом игровые турниры, вот, ну, скажем, там в Португалии, в Испании мы играли. А на этих Фарерских островах, кажется, были еще в Португалии. Не помню. Мы в Португалии как приехали, с Андорры прилетели, и там нам еще с курсе всякие постоянно возят по всяким местам, и я уже что-то... Тяжело так вот. Португалия, Испания в основном это такие места, где вот очень мини-футбол, как бы, если есть возможность клуба. Черногория, да, горы, вот это высокогорные, чтобы бегать там, чтобы потом было легче. А с каким тренером тяжелее всего давался тренировочный процесс, нагрузки? Когда вот ты молодой футболист, тебе нужно очень много работы, закладывать фундамент, чтобы потом, когда ты уже становишься в профессиональной команде, немножко там уже другой спрос, и ты уже, там тебя не будут заставлять, ну как заставлять, там другой подход, там не надо через «не могу», там все, у каждого свой пульс должен быть. Там уже так не следят за тобой, как за юношами. Да, там просто с этим нереально, сказал, беги 3 километра, и как ты добежишь, непонятно, а потом все следят на пульсе и так далее. Ну и самое сложное, это вот, когда я был, наверное, в дубле, вот на Ливане Закеров, который дал большинство, мне заложил вот этот фундамент, с которым, в принципе, сейчас я вот играю. То, что многое положил физически. А все-таки вот пауза, два сезона она примерно была после ухода, да, из КПРФ. Вот с чем она была связана? Ну, просто даже не знаю, попрощались. Но сказали, да, они попрощались. Я понял, что, блин, нужно что-то делать. Ну, как бы самое главное. Не хотел домой возвращаться, в Нефтеюганск, родной город. Все-таки я привык, 9 лет в Москве прожил, и как бы не хотелось просто взять и уехать, все бросить. Я думаю, в Москве есть много возможностей, что я сделал. Не жалею, что вернулся домой к маме. И сам просто не опустил руки и начал, грубо говоря, все с чистого лица, как обычные. Ну, спортсмены все равно по-своему живут, а обычные люди, те же студенты, они же как-то параллельно работают, учатся. Что я начал делать? Просто работать, зарабатывать. А на тот период ты устал от футбола? Я на него обиделся, скажу так. Ну, а то, когда успел соскучиться? Он не... Когда начал играть на всяких турнирах, там, я играл с друзьями просто для себя, и ну, иногда звали, допустим, на всякие шабашки, скажем так, немножко позарабатывать. Почти что сразу получилось. Нет, сначала я где-то вот первый сезон я вообще старался не смотреть мини-футбол, что у него творится, потому что как бы неприятно на это все. И потом потихоньку, видимо, от этого остыл все и начал как бы немножко последить. И потом раз все это общение опять вернулось как-то. И вот из разговора с тобой я понял то, что у тебя в карьере было ну несколько переломных моментов. Да, действительно было. Вот выдели, сколько их было и вот какие. Что вот в тебе переломилось? Наверное, возраст. Ну вот можно назвать переломным моментом, когда тебе матч с прогрессом? Когда тебя выпустили? Да, мне матч дали как бы почувствовать, что вообще такое это. Я, по-моему, вроде как бы могу, но на самом деле тогда я не мог, потому что это как бы где-то может удача, где-то там сверх какое-то желание, но стабильность я не мог показать. Тот же момент, допустим, я сыграл с ним, думал, вот, все хорошо, с Диной сыграл. Да, там, из Кердини, Прудников, все эти, ну, там, мастера такие. Думал, блин, если с ними смогу, значит, как бы, и так. На самом деле нет, это все закладывается вот действительно только сейчас, как бы я себя комфортно в воротах чувствую. Ну, уверенно, я могу что-то сделать больше. Тогда просто можно огромные амбиции, ты считаешь, что я вообще все могу, на самом деле нет, это как бы пыль в глазах. Ты думаешь, что... Давай еще переломный момент. В КПРФе, наверное... Просто было вот, мне давали возможность с такими командами играть, что там как бы тяжело себя показать, действительно тяжело. Как бы давали тогда, когда уже было все потеряно, знаешь, уже когда, ну, типа, на, поиграй хоть, а не просто так находись. Слушай, отойдя от темы, хотел спросить, вот тоже знаком с Русланом Курбановым, а почему вот он не в главной команде до сих пор? Вот вроде тащит вторую команду. Ну, это лично, я не знаю, это лучше у него спросить. Как бы я знаю свою правду, и это... Ты знаешь свою правду? Конечно, да. Ну, я думаю, да. Есть определенные. Да, есть один фактор. Как бы это уже личное. Ну, он хочет, но пока так. Есть контракт, он должен работать. А с Маркиным ты успел поработать или нет? В дубле, да. Ну, в дубле, когда я вот травму набирал форму, после первой команды получил травму, потихоньку начал за дубль там играть. Ну, как бы так. Особо... Я вот хорошо с ним общаюсь, а вот о нем что скажешь? Ну, это вот тренера, который я также, вот это его друг Закеров, это ребята, которые в Дине, это великие, не знаю, спортсмены, которые вот, они закладывают молодым футболистам то, что нужно. Ну, вот самое главное, как вот не всегда выигрывать, не проигрывать борьбу. То, что вот нужно молодым футболистам, такие тренера, как Маркин, Закеров, Олег Беров. Юдин. Олег Беров уже как бы он, да, но он начал саморазвитие свое и перешел более другой, как бы, потому что он ушел работать, ну, с командой Суперлиги тренировать их. А да. Камалединов? Ну, Камалединов, это хороший тренер, который действительно может дать основу мини-футбола. Потому что он сейчас, не помню, сумасшедший развивается, что с каждым годом всякие возможности. И как бы то, что тренера поколения этого, они, которые, вот, например, Олег Беров, да, вот он начал развиваться, ездит на всякие повышения, там на всякие они ездят. Ну, на повышение квалификации, скажу так, то эти тренера, они просто всегда работали с молодежью, и они ровно давали то, что им нужно. Самое главное. А дальше футболист сам переходит, так скажем, ну, понимает, нужно что либо сменить команду, либо там, ну, понимает, что он перерос тренера. Действительно такое бывает в футболе, что когда игрок, ну, уже готов. Ну, а если выделить вот для тебя наиболее ярко из тренеров, кто запомнился? Ну, до, как бы, мне дал Цакеров, Наиль Иванович, который в Динамо был, и Тина Перес очень много дал мне. Он меня, вот, так скажем, научил очень многому уже вот то, что сейчас я имею. А где он сейчас? Виталий Макасапон. А у тебя какие-то контакты с ним есть или нет? Ну, на Facebook, Instagram. Ты поиграл со многими звездами, можешь выделить самых ярких? С кем в одной команде играл или с кем против? О ком можешь вот лично рассказать, какой он человек? Винисиус. Это капитан сборной Бразилии, это просто, ну, на уровне Фалькао того же. Он очень воспитанный, образованный человек, который там, ну, действительно, Нандо. Ну, Винисиус, начну с того, что он, ну, это действительно мировой, вся Бразилия, грубо говоря, ну, не знаю, как бы очень известный во всей. Он вот был... На тебя он наиболее яркое такое прям произвел, да? Да, это действительно мастер и профессионал. У него очень много травм было, он профессионал, действительно профессионал. И так как иностранцы наши все равно немножко, они не образованы. Они как бы всю жизнь футбол-футбол, фавелы-фавелы, не футбол-футбол. А это человек, который как бы очень, ну, приятный. И также из таких, кто сейчас вот это Нанда, допустим, с которым мы общаемся сейчас. Газпром. Да, вот это вот тоже очень хороший человек. Он как бы выучил русский язык в совершенстве. Ну, не в совершенстве, уж так хорошо. Рома, Диегини, которая играет в спортинге. Тугода, жизнерадостно всегда, они не грустят никогда, и это очень, ну, здорово на самом деле. На конфликты тоже никогда не идут? Ну, они очень эмоциональны, их можно завести и провоцировать, как бы, ну. Но они быстро остывают, да? Да. Игра-игра, а потом все хорошо. Фернандини, я считаю, это самый лучший вообще, как бы, в плане вот, самый забивной, наверное, просто непредсказуемый человек, как он это все делает. По нему не скажешь, но он просто в отборе все очень высокого уровня и также голы забивает. Вот так. И что еще? Ну, Густаво, как вратарь, очень тоже. Но он давно в России уж был тогда, в Сибиряке, когда начинал. Динамо перешел, то ли тоже очень много сделал для российского футбола. От него ты что-нибудь новое перенял? Да. Ну, я с каждого зря что-то брал. Потому что ты, ну, самое главное, не копировать никого. Ну, это, наверное, самое главное, что в молодости ты думаешь, что вот я как он, ну, там, где играешь. А потом ты понимаешь, что, ну, лучше быть самим собой. Не надо смотреть никого, подражать никому. Потому что это очень мешает. Ты должен... А если игрок, против которого страшно играть? Нападающий, может быть. По мне, просто запомнился тогда, это, наверное, Искридини. На то время, наверное, я был еще не так оснащен. Но он мне казался хороший. Сложно. Вообще для вратаря, я думаю, это левоногий футболист всегда сложно. Он очень неудобный всегда. И всегда должна быть в команде 2-3 левоногих футболиста, дабы стандартно играть, также 5-4. Это очень... важная часть в команде. Левоногие футболисты, они с ними сложно как вратарю играть. Помимо Искардини, еще нападающие, против которых тяжело было. Ну, тренироваться вот как против Фернандини, это очень сложно. Это вот непредсказуемые люди, да? Да, они просто, ну, ты не ожидаешь, что они делают. Как бы даже посмотреть, сколько эти люди забивали в Суперлиге, тот же Искардини. А если брать последние 3 года, вот на этом уровне? На уровне? Да нет. Такого нет сейчас. Уже я считаю, что нет. Такие, ну, русские ребята с Тюмени бывают, как бы они феерят, но, возможно, мне повезло, что они не забивали. Либо я что-то делал так, что они забивали. Но а не... против Абрамова ты не играл? Абрамов, нет, Синара нет, кстати, не играл. Говорят тоже. Но с Прудниковым ты играл? Против Прудникова, да, играл. Прудников же... В Дине. Да. В Дине, когда он играл. Хамадиева играл. Ну, я, но тогда я, наверное, был молодой, и из-за этого сейчас все по-другому, я... Рад бы сыграть с... Ну. Нет, я тебя пытаюсь подвести к тому, то, что вот из русских парней тоже такие вот... Да не, их много на самом деле сейчас, просто я не могу... ты можешь забить там, не знаю, сумасшедший гол, как бы, но когда ты забьешь следующий, я все-таки надеюсь, что любой гол, который забил, ну, очень красиво, а есть ошибка вратаря. То, что как бы есть голы, которые вратарь не должен пропускать. Есть хорошее исполнение, но... Вратарь тоже должен как бы чувствовать, либо когда выходить. А как выходить. Ты переживаешь моменты, когда чувствуешь то, что ты вот напривозил? Как бы я знаю, что виноват, хочется сразу исправить каким-то хорошим, ну, хороший момент какой-нибудь, спасти ситуацию, либо, ну, просто исправить, то есть как можно быстро это забыть, ситуацию хорошим действием, либо там дать какой-нибудь голевой пас вратарю, чтобы как быстро это забылось, допустим, там, если 1-0 проиграем, 1-1, и все, я как бы как будто с меня отлегло, и все, я играю заново 0-0. Один из таких главных. А если вы матч проиграли, вот вы в раздевалку все уходите. Угу. Принято ли извиняться в раздевалке? Ну, я сейчас, да, так делаю. Когда бывает. Чувствую, что я мог сыграть лучше и не получилось, я чувствую, потом анализирую, пересматриваю игру, делаю какие-то выводы. Но, к сожалению, нельзя играть всегда, но, так сказать, без ошибок. Каждая ошибка – это есть повод, на чем размыслить и работать на тренировках. Какие цели ставишь перед собой на сегодняшний день? Выполнить задачи, поставленные перед клубом, которые нам поставили, выполнить это. А так глобально. Ну, в футбольном плане, наверное, это и сыграть достойно, пропустить как можно мячей за свой. А вернуться в Суперлигу? Не знаю, и нужно ли мне это. Вот в чем вопрос. Самый главный, сложный вопрос. Если представится возможность, если все для этого сделать, то ну, хотел бы попробовать. Насколько правдиво утверждение, что скорости в Суперлиге совершенно другие по сравнению с вышкой? Я скажу, еще добавлю сюда, Суперлига и Высшая лига отличаются, во-первых, скоростью, может быть, меньше брака, ошибка передачи. Ну, допустим, если трансляция идет, сколько там брака в Высшей лиге, мяч в аут постоянно все ходит, а мяч в Суперлиге всегда контроль, контроль, контроль. И, возможно, чуть-чуть не, ну, неправильно, что скорость. Да и в Высшей лиге есть команды, которые могут играть, и это разве скорость? Нет. Все зависит от мастерства игроков и от работы тренера. Ну, от брака, от ошибок, я считаю, что там 2-3 команды высшей лиги, там зоны Восток-Запад, вполне могут играть на, и биться как бы на уровне Суперлиги. Вкусное теперь самое. Расскажи, как оказался в итоге в Казани. Вот ты узнал то, что в Казани зарождается команда. Да, ты связался с спортивным директором. Да, она была, первый сезон отыграл, и как-то что-то я спросил у агента, что там в Казани появляется. Он говорит, типа, я не знаю, там как бы на все на местных. И все, как бы тема закрылась, я... Тогда все работало, ладно, на следующий год, типа, опять команда, типа, Казань. И вот, получается, я у ребят взял номер Дениса, он, мы с ним связались, он говорит, ну, сейчас вот решается, типа, финансы, так далее, поприезжим. Ну, в итоге мы общались, ждали, я у них перезванивал, спрашивал, там, другие варианты тоже были. Вот, в итоге, как бы, я сказал... А почему Казань? Вот такое чувство, как будто ты привязался к Казани. Я вот, это, не знаю, город понравился, чувствовал, не знаю, как это даже, ну, такое чувство было, что вот хочется сюда, и мне понравился город. И все, с ним связались, в итоге, короче, я тогда работал в фитнес-клубе, и пришлось уволиться, получается, и приехать в Казань сюда, тогда были игры, по-моему, на кубок с Алмазом, с кем-то еще мы там играли. В Тулпаре, да, матча? Да, да, там 3 игры было, только сыграли, ну, в итоге, вроде, понравился тренер, руководство все сказали, как бы, ну, если у тебя будет команда в высшей лиге, там, возьмем тебя. Я поехал в Москву, мне там перезвонили через, как бы там, некоторое время, сказали, все, приезжай. Я приехал, все, мы начали готовиться, мне, ну, сняли квартиру, все, и как бы... Где квартиру тебя сняли? Один жил? Да, один жил. На Павлюхина, где филармония. Где, получается, сейчас это... Старый ипподром. Вот там жил. В течение года там жил? Да, в течение года, да. А какие задачи перед тобой именно стояли? Я хотел, наверное, просто после этой паузы, то, что у меня было, просто хотел, не знаю, поиграть, наиграться, получить. Ну и посмотреть, вообще, могу ли я, ну и пока, как бы, вот мой уровень был, выше лиги играешь, вообще, более-менее. Понять вообще, что много пропустил, много упустил. Если брать Казань, как тебе люди здесь в целом? Хорошие, мне нравится. Есть отличия? От Москвы? Да. Конечно. А одноклубники в Ядране, как приняли тебя? Ну, сейчас я, это все мои, как бы, друзья, товарищи. Когда взрослые люди, немножко все по-другому, ты потихоньку подпускаешь все людей, смотришь интересы, что нравится, никто не будет, а, давай, дружить, такого нет. Тут, ты на болельщиков сразу очень сильное впечатление произвел. И все-таки молодой коллектив у тебя в Ядране. Все равно нормально все было. Да, нет, все постепенно, вообще, ну, все было ровно так, как должно быть, я считаю. Мы там делились, кто-то своим опытом, кто-то из жизни и так далее. А после вот первых тренировок в Ядране кто-нибудь на тебя произвел впечатление из игроков? Уровень в целом, отношения? Или ну все, да, как и должно мне быть? Понравился, ну, Никита Хромых, Семашкин понравился. Ну, тогда он с Питера ушел, с питерской городской лиги, он очень шустрый был. Миша понравился, Сисев, потом, который, в принципе, нигде не играл, а действительно да. Очень хороший футболист. Да. Я считаю, что была возможность у него там уйти. Очень как бы, есть у него хорошие данные. Просто вопрос. Тяжело видеть, как дальше расти здесь. Юг Рэзи, бро. А, Юра, ну Юра, а тогда есть Юра, Юру тогда я знал. Вот единственного, наверное, человек, которого ты знал, в принципе, здесь, да? Да, да, тогда когда мы общались, спрашивал, да, знал. Вот я с Юрой тоже общался, он говорит, мы с Робертом вот общались на первых порах. Да, на первых порах с кем общались? Я с Юрой, конечно, сразу общались, потому что там мы Юра. Ну вот с Владом начали общаться потом как бы со всеми вообще потом. Ну с Юрой, да, первое время потом как бы, потому что он мне помогал тоже со многим, так как я приехал, особо мало кого знал. И вот он мне много там... Вместе проводили время, потом, когда я квартиру не мог найти, у него ночевал, чтобы, ну, подобрать жилье. А потом, как бы, все уже со всеми познакомились, со всеми встречались, и в домашней обстановке, и в гости друг к другу ходили. PlayStation всякие, как бы так, всегда проводили вместе команды очень много. Ну и почему у тебя Казань в сердце? Тут вопросов не должно оставаться, именно здесь ты встретил ту самую. Угу. Расскажи об истории. У меня здесь друг есть с Нефтеюганска, который Ильшат. Мы с детства вместе играли в футбол в Нефтеюганске. Он здесь сюда приехал, тут работает. И вот у него тоже, получается, жена сейчас от Казани. И вот был мальчишник, получается, он говорит, давай познакомлюсь с девушкой, давай познакомлюсь с девушкой. Я говорю, да не, зачем, типа, нафиг, ну, ничего не надо, типа, сам найдешь, тоже знакомый, так все. Не верю в то, что вот это там, когда, знаешь, сводят мальчика с девочкой. Понимаю. Вот, и не хотел. И был мальчишник перед свадьбой у него, и мы себе собрались у меня дома с друзьями. Пришла его жена, получается, с моей будущей женой. Вот. Они пришли, но я был, как бы, такой веселый и так далее, был выходной день, в общем. Вот. Она тебе сразу понравилась? Да, понравилась. Ну, мы как бы, ну, не стал показывать, что сильно понравилось, потому что дабы, ну, так не знаю. У каждого своя тактика. Да, так скажу. Потихоньку начали общаться в Инстаграме, номер не брал, потому что, мол, не буду номер брать, что такого. Ну, типа, я номер брать, девушка, нет. Начали в Инстаграме общаться потихоньку, вообще потихоньку. Она приготовила мне там торт. В итоге мы увиделись, и она фитнес-тренер. Работает в X-Fit, в Барсе. Она приходила на твои игры? Да, конечно. И у нас, получается, тренировки совпадали. Допустим, мы тренировались в Акбарсе, соответственно, она заканчивается, и я. И вот как бы мы виделись, там кушали, обедали, ужинали. Потихоньку, как бы, я звал в гости, она не ходила, типа, неправильно. Потом начала приходить. Ну, все, уже как бы мы познакомились, побольше смотрели сериалы всякие там. Ну, после тренировок делать нечего. Днем обедали всегда. Ну, в общем, как-то вот... Конкретно уже сблизились, стали общаться. Да, да. Потом зимой приехала ко мне мама. Я познакомил уже Настю с мамой. Как бы так. Но начал понимать, что я нашел того человека, с которым я готов построить огромные, так скажем, не знаю, планы и так далее. Ну, нашел своего человека, который я люблю действительно. И этот человек меня очень сильно мотивирует, заставляет не стоять на месте, двигаться. С момента твоего знакомства с ней до момента, когда ты сделал ей предложение, сколько прошло времени? Так, когда мы познакомились, ну, я думал, месяцев 6, наверное. Предложение, да. Вот это 6. Сильно. Где сыграли свадьбу? На Кипре. А, свадьбы нет. Делал предложение на Кипре. Делал предложение на Кипре? Да. На парашюте мы летели, и я сказал, ну, сделал предложение на парашюте. Сумасшедший. Вот, и мы приземлились, все там ребята встретили. Там шампанское, все дела эти. Все там сделали фотосессию, так скажем. Потом приехали сюда, и наш папа Настин встретил. Я сказал, что я, ну, сделал предложение вашей дочери. Как вы смотрите на это? Ну, папа сказал, хорошо, когда свадьба. Но у Насти была мечта, чтобы сыграть в свадьбу 18-го, ну, так как на эту дату было просто, ну, нереально сделать, так куча народу собиралась. Но мы сделали 22-го, 08-го, 18-го. Чуть-чуть не получилось, но... Здесь, в Казани. Да, все здесь, в Казани. Нет, хочу сюда, конечно, вернуться. В Казани хочется играть. Все на родной город, всегда скучаю. Даже сейчас приезжаешь на 6-7 дней, и это очень мало. Просто мало. А как супруга отнеслась к твоему переезду в итоге в Кемерово? Ну, до последнего момента я же не знал, что буду в Кемерово. Я поехал к маме Нефтеюганск. Там, в Блике потренировался. В итоге там, короче, сказали, что все уже, как бы, это набрали... команду, типа, и начал агент уже звонить, типа, да вот, Роберт, давай в Кемерово. Говорю, подождите, пока, дайте, я до Казани доеду и подумаю. Приехал в Казань, вот буквально приехал в Казань, допустим, сегодня утром, а завтра вечером я уже уехал в Уфу на кубок. То есть, как бы, все быстро, мы созвонились с агентом, потом позвонил уже Акудлай Иванович, тренер, сейчас наш мой тренер. Вот, мы нашли, ладно, и жена говорит, ну, давай, типа, съезди, посмотри. Я говорю, попробую. Да-да, нет-нет. Сыграл, попробовал, вроде неплохо получилось. И всегда думал, что если что-то пойдет не так, ну, всегда в Казань верну, так же буду. Но устроюсь на обычную работу, так же, как я работал здесь, в Казани. Работал в ресторане. Ну, думаю, устроюсь на обычную работу и без футбола как-то смогу. Вот, ну, как-то все получилось, все сложилось, и сейчас... Но хорошие условия в Кемерово предложили. Да, достойные условия, которые, в принципе, пока... И команда очень амбициозная. Да, и, ну, команда очень амбициозная, дружная, приняли, и, как бы, у нас у всех одна цель, как бы, и самое главное, что о нас сейчас говорят, так скажем, в этих мини-футбольных кругах. А как часто вы с ней видите сейчас? Настя? Да. С женой, ну, она, допустим, приезжала ко мне в Кемерово на месяц, так как она сейчас в положении... Поздравляю тебя, я не в курсе. Спасибо. Вот в феврале должна родиться дочка. Вот, и она, получается, когда я уезжал, месяца три назад, наверное, четыре, типа, увиделись. Потом я уехал в Кемерово, Настя приехала через полтора месяца, побыла месяц, приехала сюда, считай, прошел месяц, и я опять сюда приехал. Но я думал, перерыв максимум полтора-два месяца, и как мы увидимся. Вот, ну, в дальнейшем посмотрим, что будет как дальше. Пока, ну, я планирую приехать в феврале на рождение дочери, вот. Я пока вот как получается-то, я не строю планы на глобально долго, на 2-3 месяца мои планы как бы. В любой момент я могу поменять вообще решение, как бы. Ну, нет. Ты затронул тему, я даже не в курсе был. Ты проходил просмотр в Блике? Да. Вместе с Никитой ты был? Да. Никита... А как так получилось? Ну, как бы с Никитой мы хорошо общаемся. Даже так скажу, ну, друзья. Но Никита изначально вообще Спартак у него должен был быть. Да, да. Ну, как бы, ну, я... После вместе... Спартака, в итоге Спартака нет, какая-то другая команда? На Риск Никель поехал на сборы. А ты вот в это время что делал? Так, на Лигу Чемпионов мы съездили с Никитой, потом приехали сюда, и все, и началось как бы типа, с командами. Мне там как позвонили тоже, там с вариант с Никеля позвонили, типа, мне Роберт хочет на просмотр. Я сказал, да, в итоге как бы они там взяли Бондаря другого, и как бы как получилось так, что Никита тоже поехал на сборы в Норильск, но я не поехал на Норильск на сборы. Он поехал на сбор туда, потом что-то там как бы, наверное, не пошло, и в итоге он как оказался в Блике. Потом мы начали общаться, он говорит, ты че, Роб, типа... приезжайте типа, к себе на родину, не в Пюганск город, как так. Ну, и то, как бы с тренером связались с Осинцевым, созвонились. Я приехал. Ну, наверное, не знаю, я не как бы взрослый человек. Наверное, не понравился, и сказали нет, и все. Я говорю, ладно, хорошо, как бы, без проблем. Сколько там времени провел? Да недели две, наверное. Ну, в принципе, даже неплохо было то, что ты съездил домой. Да, и как бы я не расстроился, мне свои там часть документов решил, потренировался, побыл с мамой, там, так сказать, План немножко подвел и так далее, закрыл там все вопросы открытые. И как бы спокойно поехал в Казань, думал, все, буду работать. Но так как только не успел приехать, меня как будто этот футбол не отпускает. Я вот так как про себя говорю, что ты, я только его хочу как бы, ну, сказать, перелистнуть листочек, а он не дает мне. Опять пишет а про футбол везде. Давай в завершение несколько вопросов кратких. Угу. Вот у меня был вопрос для тебя. Первый ребенок, мальчик или девочка? Девочка. Все-таки я прям, ну и честно чувствовал всегда, чтобы девочка. Хорошо. Кемерово или Казань? Казань, конечно. Вышка Запад или Вышка Восток? Ну, не знаю, без разницы, честно, нет, сложно. Давай по силе. По силе? Да нет, ну как, так же и там есть 3-4 команды хорошие, и там 3-4 хорошие команды. Ну у нас сколько там, не команд, сколько там, 16, там 16? Вроде да. Вот, я не знаю, но мне сейчас нравится это по три игры играть. Нравится? Да. Ты прям, ну, мне прям это нравится, как будто игру готовишься. Все, наоборот, плюются. А мне нравится. Ну, я, видимо, соскучился по футболу, что я вообще как бы писал на играть. Хорошо. Тюмень или Синара? Синара. Газпром или КПРФ? Газпром. Синара или Газпром? Давай, Синара. Чемпион Суперлиги в этом сезоне, пускай становится Синара. Как думаешь, дожмут? Не, не хватит. Не тяжело, хватит? Тяжело думаешь? Будет. Но хочется так, чтобы они дожали. Да, не хватит. Но у них все впереди. У наших русских ребят. Ниязов или Кузиев? Ниязов. Абрамов или Прудников? Наверное. Абрамов более молодой. Наверное, у меня сюда еще... Абрамов? Ты наслаждаешься его игрой, когда смотришь? Да, бывает он делает... Ну, последний момент, когда я смотрел в 2006 году, когда он забил КПРФ, когда он подтравил Замтрадзе. Я... Он красавец. А что сделал Замтрадзе, вот когда лег в штрафной? Ну, я скажу матч? Так, это... Ну, не знаю, у каждого свои муравьи в голове, и у него он сделал так. Ну, ты посмеялся, когда Абрамов забил? Да, я был рад, что он забил, и на такую глупость он ответил шикарной шуткой. Казалось бы, два человека из сборной, капитан сборной. Да, я скажу, как будто, ну, сборная же все друзья, как бы, и друг друга так. Ну, наверное, не знаю. Ну, все-таки за команды свои играли, да. И там накал серьезнейший. На поле нет друзей. Горогуль или Густаво? В плане вот, что мне нравится, тогда Густаво. Что его игра нравится, Густаво. Хорошо. Вытащить шестиметровый или вытащить выход один на один? 6-метровый, наверное. Ну и все, у меня вопросы закончились. Спасибо тебе за уделенное время, Роберт. Спасибо, Руслан, тебе. Красавчик. Кстати, на момент, когда вы прослушали этот подкаст, Роберт уже успел стать папой. Так что не забудьте поздравить его и его жену. Счастья и любви вам, Роб. There's still light in the darkest of days, and Father Time's grinning though he's got no teeth. I'm walking the rain, still makes my soul feel sane, and I still live for all that you show me. I said there's still light in the darkest of days, and Father Time's grinning though he's got no teeth. I'm walking the rain, still makes my soul feel sane, and I still live for all that you show me.